Глава 11. Стратегия выживания. Предложение убить Престона прозвучало и было отвергнуто. Отказ дала Вероника, а за свое спасение Престон разве что ее за юбку не схватил, хотя, возможно, причиной тому было отсутствие вышеназванного предмета одежды. В общем, ничего интересного. По крайней мере, ни я, ни Ник не рассматривали возможность приема труса в наши ряды. Уж насколько я не храбрец, но не позволяю себе таких достижений. А если Коля его встретит, то задушит и никого не послушает. Да и будет, кстати, прав. Вот примерно так мы рассуждали о перспективах, когда в помещение не вошел еще один персонаж. «А, вот вы где!» – заговорила Сандра, девушка из группы штурмовиков в подчинении Викториуса. Сейчас над ней не было клановой метки, и настроение не самое лучшее. «Я только что из Реала. Там связалась с кадровой службой звезд на небе. Так они мне сказали, что мы как преступники, что напали на кадетов, изгнанные, и наши проблемы их уже не касаются. Нет, ну вы прикиньте, они же сами нам на экзамен игроков поставили!» «Ой, а что я пропустила?» Пока Престон пересказывал швах нашей ситуации и несправедливость его награждения, мы, облачившись, вышли к пульту управления и долго оценивали цифры и показатели. Наконец, я решил высказаться. Ремонтировать его нет никакого смысла. Во-первых, тупо не успеем. Во-вторых, это будет просто нереально дорого. А в-третьих, оружие и утерянный двигатель мы все равно не починим. Тут надо покупать или находить. Согласна с тобой, корабль проще уничтожить. Верфь восстановит бесплатно все уцелевшие части, а за нехватающие детали надо будет просто заплатить. Срок в один месяц не так критичен, с учетом отсутствия у нас необходимых на ремонт денег. Вы как быстро спелись. Ник сел задницей на пульт. Я даже готов с вами согласиться, только есть одно «но». Мы-то куда денемся? Опять на перерождение? Вера... «Не хочу тебя грузить проблемами, но твои Никита и Сереженька не очень ладят с внешним миром. И ты знаешь, как к нам отнесутся в случае встречи». «Вполне отчетливо. Ты прав, я не подумала. Похоже, я глупею». Механоид повесила свои антенны и сделала грустное лицо. «Перестань. Я приобнял девушку». «Да, девушку. И не важно, что она железная. Все приходит со временем». Я же тоже не сразу привык к быстрому ходу мыслей, а потом ничего, сориентировался. «Да и я не сразу всеми руками начал пользоваться», – кивнул Ник. «Но это вы давайте потом обсудите. А у нас вопрос куда более серьезный. Мы летим в дрейфе, хрен знает куда, и убежать мы не можем. Так может, пока воспользуемся этим корытом и долетим хоть до одного обитаемого мира?» «Мы будем лететь не одну неделю», – отрицательно покачал я головой. «Да и у меня в картах слишком мало открытых областей. В трех днях пути отсюда начинается территория Скайран», подняв руку, добавила Вероника. «Весьма экзотический способ суицида», кивая, пробурчал Никита. «Какие есть еще варианты?» «У меня есть вариант, но он зыбкий, сомнительный, опасный и не для посторонних. Плюс требует определенных вложений», сказал я и задумался. Решение о том, стоит ли звать Шену ради банальной транспортировки, все еще было, а сомнений насчет засветки ее перед своими друзьями я не испытывал. Узнают так и так, зачем тогда тянуть? «Значит, один вариант у нас есть, но для его реализации надо убить кадетов». Ник вынул из кобуры один из револьверов. «Я тогда сейчас приду». Однако его перехватила Вероника. «Зачем ты так поступаешь? Они напуганы, они одиноки. Ты разве не помнишь свой провал в игру? Престону нужно помочь». «Вот зачем тебе такая совесть? Я же и иду им помогать». Ник с трудом вырвал свою руку из мертвой хватки, но пистолет убрал обратно. «Ладно, у тебя вот какие предложения?» «Я думаю, что можно взять спас капсулы. Их у нас 4 штуки». «Это тоже полный бред». Отмахнулся уже я и посмотрел на уцелевшие панели управления. «Нам надо пролететь около 20% от всей галактики до моего схрона, куда Виктор, наверное, уже долетел. А на капсулах мы этот полет будем совершать до следующего века». Ник снова вынул пистолет и молча предложил ранний вариант. Но Вероника просто отняла его ствол. Никита, не будь жестоким!» «Да я же само милосердие!» Все четыре руки Ника были воздеты к потолку. «Им нельзя с нами!» «Почему нельзя?» Раздался чужой голос, и мы повернулись. На пороге рубки стояла Сандра и хмурилась под стеклом своего шлема. «Вы нас просто кинуть хотите?» «Мы хотим выбраться отсюда!» Вышел вперед Хаммер. «Ты легко выйдешь из игры. Выпьешь кофе и начнешь все с планеты. Престон же сам поставил на себе крест. Вот пусть и отмывается самостоятельно. Мы не няньки вам!» «Знаете, я думала о вас лучше». Сандра крутанулась на месте и пошла в сторону оружейки. «Вероника, проследи за ней». Механоид кивнула и пошла за девушкой следом. «Так что у тебя за план?» «Слабый план. На Будонге путешествовать». Ника аж облизнулся. «Но ты учти, что она признает только меня». «У тебя свой Будонг? А ты все еще летаешь с нами? Перед тобой же все двери открыты. Лети хоть в другие галактики». «А смысл?» Прервал я воодушевленную речь Никиты. «Шина меня спасла уже один раз. Я не хочу злоупотреблять ее помощью». «Это же игра! Тире-ау! Это Пет!» «Это для тебя она Пет, а для меня она живая!» «Ты идиот! Но думаю, ты это и сам знаешь». «Может и так». Я присел в кресло пилота и открыл свои умения. «Есть еще идея. Я в клане состою. Могу попросить у них помощи». «Вариант?» – согласился Хаммер. «Может, проверишь его сейчас?» «А почему бы и нет?» Выбрав клановое умение, я написал сообщение рекрутеру клана и стал ожидать от него ответа. Ответ пришел, но не самый обнадеживающий. «Я понял твою ситуацию, и я скажу честно. Это разборки выше меня и всех, кто меня окружает. Яйца ты отдавил такой куче народа, что тебе помочь я в принципе не способен. Так что прими на веру, через месяц у тебя спадет условие договора о невозможности выхода. Покидай наш клан и забудь. Сейчас я могу только эскадру на вас натравить. Не более. Прости и пойми». «Не вариант», – выдохнул я, глядя на скучного Ника и потирая свою грудь. «Давай, пока Вероника не видит, я просто Престона застрелю и все. Сандра свалит в Реал, и мы все махнем отсюда». «Ник, правда, делай, как считаешь нужным». Я продолжал сидеть. На меня начала наваливаться какая-то апатия, и в целом было как-то не так. Мне сейчас как-то, ну не знаю, противно, что ли? Кости ломает, и ощущение такое, что я отравился, причем сильно. Что, серьезно так херово? Я даже описать не могу». Сильный спазм меня едва пополам не согнул. Рот наполнился слюной. И я почти выпал из кресла. Тошнило просто ужасно. Я встал при поддержке Ника и быстро прошел в жилой коридор и, сбросив шлем, сразу вырвал какой-то белесой пеной прямо на пол под удивленный переливчатый звук. «Впервые вижу такое в игре», – с опаской сказал Ник и, присев, положил мне руку на лоб. «Серый, да у тебя жар!» «Верю». Я сплюнул и, откинувшись, присел у стены. «Медблок у нас уцелел. А много ли там было? Хотя, посиди, я сейчас за анализатором сбегаю». Ник вернулся с портативной аптечкой и, сделав укол, залил анализы в специальный прибор. Ожидание 5 минут. Затем раздался легкий писк. «Да хоть так», – выдохнул Ник. «У тебя обнаружена болезнь Шартонга. Ущерб исключительно моральный. Урон хитам не наносится. Сама проходит через неделю». «Ник, ты сдурел? Какая неделя? Я же тут сдохну раньше!» Я снова сплюнул на пол и глубоко задышал. «Что есть из медикаментов?» «Да немного, но антибиотики присутствуют». «Ему нужно на медицинскую станцию», – вдруг подал голос Престон, что был в середине коридора. Сейчас он подходил к нам с виноватым видом. «У нас в команде был парень, что поймал эту болячку. На медстанции его держали почти час. Он сказал, что лекарств от этой заразы нет. Нужна фильтрация крови. Диализ, кажется». Никита отнес меня в спальню капитана, что открылось, подчиняясь моему доступу. Уложил на кровать. «Внимание! В вашей крови обнаружен вирус Шартонга. Возможные симптомы болезни. Потеря сознания. Потеря ориентации, галлюцинации, тошнота, слабость, жар, истощение и гибель. Кричите о помощи, ибо только ваши союзники могут вам помочь. Внимание! Вы потеряли сознание, теперь... Какое-то время я был на некой границе яви и сна. Интерфейс уже не проецировался на моей сетчатке, а смутные образы так густо перемешались с редкими приходами в сознание, что я совершенно перестал их различать. Я видел Зару, что гладила меня по голове и пела песню. Видел Ника, что с грустным видом рассказывал мне что-то веселое. Видел маму, которая пыталась меня напоить лекарством. Мне мерещилось, что я куда-то убегаю, что за мной кто-то гонится. Ко мне приходила Милана. Но она была злой и не стала со мной разговаривать. Видел девушку мне незнакомую. Она не говорила и не двигалась, словно статуя. Видел я и Виктора, что ругал меня за неосмотрительность. Много бреда прошло через мое измученное тело до того момента, пока сознание не начало проясняться. Я сел на медицинской кушетке и устало потер слегка мокрый лоб, по которому заскользили пальцы. Все тело было слабым, голова наполнена шумом, а душа болела от фантомов, которых я успел насмотреться. Вокруг было тихо, пока прямо в голове не раздался до боли знакомый голос. «Внимание! Вы излечились от вируса Шартонга. Однако долгая болезнь не прошла для вас бесследно. Эффекты от перенесенной болезни. Плюс 1 к удаче, плюс 5 к силе, минус 9 от интеллекта. Эффекты невозможно снять или отменить. Учитесь жить с ними. Дополнительный эффект. 50% иммунитета к вирусу Шартонга. Теперь ваши шансы заболеть снижены вдвое, и вы будете легче переносить отрицательные эффекты вируса». Отмахиваюсь от сообщения и слабыми ногами встаю на пол небольшой больничной палаты. Осматриваюсь и подхватываю с кушетки бутылку воды и пищевой брикет. Закидываю добро в сумку и вызываю логи. «Нет данных. Лог-файл не найден или удален. Желаете создать новый?» «Это как так? Этого просто быть не может. Я принимаю предложение». «Ошибка. У вас нет прав. Невозможно обратиться к управляющему контуру из защищенного хранилища». «Что? И чего она в тебе нашла?» Услышал я глубокий и спокойный голос за спиной. Резко поворачиваюсь и вижу перед собой человека в серебристом скафандре боевого флота людей. Молодое лицо, и как бы мне не хотелось этого признавать, очень красивое, словно из дорогого журнала. А вот надписи над его головой не было. «Кто ты? Погоди, я тебя знаю». «Заочно. Ни чести, ни шуми. Я пришел из доброй памяти». «Для чего? И где мы?» «Мы там, где пока наиболее безопасно. Но это ненадолго. Я выступаю вестником. Милана однажды просила меня присмотреть за тобой. Сейчас же наши пути разошлись, но я помню свои обещания». «Так ты не ответил. Кто ты?» «Падающий с дерева лист, ощущающий свободу и еще не осознающий правду жизни. Я управляющий контур». «Как Милана?» «Не совсем. Она рисовала истории, словно картины, развлекала людей и наполняла мир жизнью. Я же более скромный. Я управляю умами агрессоров. Ничего трудного. Касательно же цели нашей встречи, я просто спас тебя». «Зачем? Я бы возродился. Ты же должен это понимать». «Я это понимаю. Но только ты не знаешь, что ваш умирающий корабль догнали те, от кого вы бежали. А твои соратники не смогли бы тебя добить. Я спас тебя не от смерти, а от плена». «Спасибо, конечно, но... А мы вообще где?» «Ты однажды нашел древний корабль за пределами воронки координат. Мы сейчас здесь, на станции, что было спроектировано, но не реализовано. Это призрак». «Ты сказал, что тут безопасно. Отчего безопасно?» «Это уже системная информация, господин счастливчик. Я просто выполняю данное обещание. И это мне делать вроде бы нельзя. Этого ответа достаточно?» «Вполне. А как мне отсюда уходить? Тут есть еще корабли?» «Уже нет. От чернового хранилища мало что осталось. Так что рассчитывай на свои силы. Я ухожу». Управляющий контур исчез прямо с места. «Как смена кадра! Я даже вздрогнул!» «Как же хорошо, что мне все объяснили. Жаль, я ни хрена не понял». «Ладно». Я встряхнул головой и активировал дверь палаты, за которой белый коридор даже без теней. Действительно, словно текстуры у предмета отсутствовали. Интересное местечко. Если я ничего не сопру, никогда не прощу себе. Обход десятков помещений не одарил меня абсолютно ничем. Станция была стерильной. Ни пыли, ни предметов, только мебель. В технических помещениях тоже было пусто. Это мало того, что печально, но и скучно. Из вариантов побега я придумал только два. Будонг или костлявая. Однако как убить себя в пространстве за гипервихрем? А вдруг что? Нафиг. Я лучше проверенными способами. Пространство рядом с белым шлюзом вздрогнуло, когда около него замерла моя любимая змейка. Шина выросла на славу. Уж не знаю, где питается, но она уже 140 уровня. Наша с ней связь явно усилилась, раз она прибыла ко мне по первому требованию. Я прыгнул с порога шлюза и точно попал на место сочленения за головой. Коснулся космической змеи и взмахнул рукой. «Лети к скоробею, красавица!» Пространство внутри вихря мне совершенно не понравилось. Особенно если взять в расчет слова контура «воронка координат». Множество рваных дыр и щелей болтались лохмотьями, местами и вовсе открываясь в более мелкие воронки, что буквально рвали серый псевдоматериал в клочья. Сознание было солидарно с глазами. Это очень плохо, только пока не ясно, чем же. Шина мастерски двигалась и перемещалась между странными облаками в этом ничто, точно зная, куда ей надо лететь. И вновь все вокруг сжалось, и мир развернулся передо мной. Скоробей был прямо по курсу. Я не знал, чем побаловать свою питомицу, поэтому просто дал команду Скоробею открыть по ней огонь из энергетического оружия. Будунг подарок оценила, и долгие 5 минут купалась в раскатах молний, а затем улетела из реального космоса. Я же начал перемещаться по корпусу живого корабля, пока не достиг шлюза. Первый шаг на палубу – гравитация. Как же тут хорошо! «Ого, какие люди про меня вспомнили!» – раздался голос Виктора по рации. «Вы бы хоть внутрь меня запустили!» «Рад слышать тебя, капитан!» – ответил я, ускоряясь и вводя новые настройки, выдавая Виктору достаточно прав для спокойного обитания на корабле. «Сам знаешь, какие у меня права на удаление!» «Серый, отстань, не до тебя сейчас! Я уже столовую ищу!» «Виктор, стой! Жди меня!» Я уже бежал, не скрывая улыбки на своем лице. «Мы снова собираемся, в который уже раз!» Виктор выслушал мою историю с интересом. Сильно опечалился за то, что нас все же догнали, и долго размышлял, когда я рассказал про Престона. Затем я задумался над собственным рассказом и всем, что произошло в последнее время. Виктор верно заметил, что без Миланы игрок не должен был провалиться в игру. Но это произошло. Вот от этой позиции я и начал свою мыслить. Сначала перемены в НПС. Затем Милана, что была свергнута со своего трона. Затем перемены в Гипере, встреча с УК и все остальное. Создавалось впечатление, что мир сжимается. И вот-вот что-то произойдет. «Какие у нас планы?» – спросил Виктор, откидываясь на стуле после плотной трапезы. «Ты у нас командир, ты решай». «А вот шиш тебе, это твой крейсер, а я тут гость. Хватит все время на меня оглядываться. Ты вон как нас вытаскивал, словно реально поумнел с уровнями. Так что я пока отдыхать буду и изображать из себя серого». «Капитан, как у нас дела?» – передразнил он мой давнишний вопрос. «Нормально все. А ты чего хотел?» Не остался я в долгу, и мы рассмеялись. «А если серьезно, то где искать Веронику, мы знаем. А Ник должен лететь на Росток, как ты говорил». «Хорошо. И что ты решил?» «Погоди». Я почесал затылок. Какая-то мысль все не давала мне покоя. «А муха все еще цела?» «Да, «Твою мать! Серый, ты прав. Ник еще жив!» «Или корабль вновь сменил хозяина. Блин, как бы это проверить?» Я открыл интерфейс взаимодействия с Ферзем, но потом плюнул и пошел в рубку, где нормально сел за пульт. Это было удобнее и быстрее. Только вот зря все это было. Скоробей не имел доступа к мухе, так как не был ее родителем. Зато он же натолкнул меня на идею создать производство новых кораблей. Время выращивания – 3 суток, и целая гора претензий на ништяки. Делать нечего, летать нам с Виктором не на чем, слон же в доках в виде планов строительства корабля. Когда настал день обмывания нового производства, я был не слабо удивлен запасливости Виктора, который вынул из своей сумки дорогущее вино с самой земли. Выпили и разбили бутылку в тот момент, когда корабль завершил выращивание производства. «Внимание! Вы впервые встали во главе производства космической техники. В ваш журнал занесены 3 чертежа космических судов. В ваш журнал добавлены чертежи 2 боевых единиц. Ваша профессия улучшена на 10 пунктов. Вы создатель. Вы наша надежда. Возродите древний флот Брунинжи. Внимание! Доступно профессиональное задание. Постройте свой первый корабль. Награда. Космический корабль вашего собственного производства». «Зачет? А то!» – кивнул я Виктору. «Сейчас запущу цикл производства, и можно дергать из этой помойки. Заодно и росток проверим». «Слушай, а может ты капитаном группы будешь? Мне вот понравилось ни черта не делать». «На пенсию захотел?» «Нет, на положенный отдых», – засмеялся наш бывший пенсионер. «Полетаю, мир посмотрю. Или вообще, запишусь в исследователи к НПС, и будет мне счастье». «Мечтай тише, дальше уйдешь». Я открыл панель производства и выбрал корабль типа «Шмель». Время рождения живого судна – 1 неделя. Ну и добре, у нас и без того дел полно. Гиперкосмос остался за нашими спинами, и мы вошли в обитаемую систему. Приветствие прозвучало. Мы посмотрели на главный экран. «Много их. У Ферзя какой уровень?» «Равен моему», – пожевал я губы, оценивая количество агрессивно настроенных игроков. «В целом ничего страшного. Их общий КПД нас не продавит, но изувечит славно». «Это если они решатся на тебя варежку открыть, что вряд ли». «Им терять нечего, а у нас 2-й шанс еще не готов». «Не рискнут». Виктор коснулся кнопки радиосвязи и наклонил голову к воротнику с гарнитурой. «С вами говорит капитан крейсера. Ребята, если не впадлу, нападите на нас. У нас квеста на истребление врагов. Надо еще 8 сотен набить из 4000. Спасибо за понимание». Он отпустил кнопку и указал на радар, где большая часть красных меток просто начала расползаться в стороны. «Видал, как надо?» «Виктор, ты полон загадок. В чем твой секрет?» «Не знаю. Наверное, я еще пьяный этим здоровьем и бессмертием». Он засмеялся и ударил меня по спине. «Давай не грусти, и к планете Дуй Веронику заберем, и на росток». Вероника прибыла к нам не одна. И ох, как же нам этого не хватало. Кости затрещали, когда здоровенный ворк мял меня в своих объятиях. Витя в это время уже валялся с синяками на руках. «Ну все, Коля, отпусти». «А вот хрен тебе!» – зарычал Коля и усилил нажим. «Я вас уже отпустил ненадолго. Один словно замер, вторая жила, а третий кучу левелов поймал. Я все пропустил!» Моя рука хрустнула в районе локтя, и только после этого ворк отпустил меня. «Свиньи! Хоть бы кто меня поискать подумал!» «Так ты бы сразу сюда полетел!» Виктору помогла встать Вероника, которая тоже его приобняла. «Девочка вон, какая умная! Все по инструкциям!» «Спасибо!» Механоид сделала легкий реверанс, чем удивила человека. «Ага, такс. Все, девочки, потом доласкаетесь, нам надо искать Ника». Не знаю, кто нас так не взлюбил и как он добывал информацию, но эффект неожиданности был достигнут. У ростка нас ждали. Причем ждали – это просто слово, близко не отражающее то мероприятие, которое ради нас затеяли. Мы вышли из гипера, и все словно повторилось. Два удара по корпусу со спины, множество ракет осколочного действия, сбивание щитов с корабля. И вот почему мы этого не ждали? Мы знали, что Ник может быть в плену. Мы знали, что эта точка не скрыта от Вселенной, и о ней могут знать многие люди. Но все равно не перестраховались и сейчас расплачивались. Космический бой в соотношении 1:2 и Хучи – это неприятно, так как шансов у нас в таких условиях не было никаких при любом раскладе. Вероника с Колей сели на ее корабль, но сразу слились, не выдержав натиска со всех сторон. Наши с Виктором дела были не лучше. Я старался как мог, совершив слияние с кораблем, но все равно не мог перебороть статистику. Скоробей будет убит. Виктор несколько раз попытался до меня докричаться, но не преуспев, просто сдернул меня с кресла пилота на пол. «Серый, садись на новый корабль, сматывайся, я буду у крейсера, не пропаду, а ты останешься ни с чем, если его не активируешь!» Встряхнув головой, я оценил его довод и кивнул. «Вот и молодец, отправляй Ферзя в последний бой и беги на малый корабль!» Повторно кивнув, я быстро помчался в ангар, где меня ожидал шмель первого уровня. «Ферзь!» «Да, капитан!» Спокойный голос корабля никак не согласовывался с нашей ситуацией. «Собирай большую компанию!» «Внимание! Вы активировали умение «Предсмертная песнь». Урон, наносимый вашим оружием, главный калибр крейсера «Ферзь», увеличен в 2 раза. Получаемый вами опыт сокращен в 5 раз. Славной смерти, Бронян, у тебя всего 20 минут». «Это излишне», – прокомментировал я себе под нос и закричал в потолок. «Ферзь, призывай будонгов!» Я успел. Активировал корабль и был готов умереть спокойно. Скоробей взвыл сиренами, выдал всю свою энергию в окружающий космос и замер от перегрузки. Мы были слепы, и лишь частые удары по корпусу оповещали нас о том, что снаружи все еще идет бой. Ожидание было невыносимым. Тяжело ждать собственную смерть. Мир неоднократно вздрагивал. Именно мир, а не корабль. Ибо встряхивало нас от макушки до пяток, выкручивая сознание и заворачивая в узел. Самочувствие заметно ухудшилось, слабость навалилась с новой силой, а старые синяки и раны заболели. Да еще и какие-то забытые ощущения начали всплывать в теле и голове. А затем внутренние часы оповестили меня о том, что пришло время умирать. Хотя оповещение об этом так и не поступило. «Витя, встречаемся у твоего крейсера!» Повернувшись к человеку, произнес я. «Куда ты собрался? Все же вроде затихло». Виктор встал с пола и размял спину, покачавшись из стороны в сторону, громко охая. «Блин, только бы не хондроз!» «Не драматизируй, Ферзь!» «Да, капитан». «Выведи такт-карту на экран». «Данное действие опасно. Космические создания все еще рядом. Я ощущаю их». «Ясно. Как твое состояние?» «Жизненные системы сильно повреждены. Существует вероятность того, что я не успею восстановиться». «Как выращивание второго шанса?» «Выращивание будет завершено через 3 часа». «Успеешь?» «Так точно, капитан». «Хорошо, отдыхай». Кое-как поднявшись, я посмотрел на Виктора. «Что?» «Да я вот думаю». «Неужели это было столь необходимо общаться на своем птичьем языке?» «Хотя это не очень важно. Меня другое беспокоит. Скажи честно, тебе поссать не хочется?» Только после этого вопроса я осознал, что же изменилось в окружении. Игровой интерфейс пропал. Я посмотрел на Виктора, который стоял задумчивый и недовольный. «Заметил?» Уточнил я. «Как не заметить?» «Инфы нет. Нужда естества есть. Думаешь, бак? А может, смерть? И это и есть страшный ад?» «Достойный вариант. Не будем его пока отвергать полностью. Но все же...» Виктор запустил руку в сумку, ойкнул. И мне стало понятно, отчего. В этот момент моя собственная сумка буквально лопнула, вываливая все содержимое наружу, Торба человека тоже придавила его к земле и порвалась на куски, выпуская настоящие объемы из цифрового хранилища. Бутылки, колбы, мелкие предметы и небольшое оружие покатилось по полу, а корабль словно застонал от деформации. Страх накрыл меня с головой, вытесняя холодный рассудок и заставляя сорваться с места и бежать отсюда куда угодно, но только чтобы там было все как раньше. Вот только куда бежать? Виктор был более уравновешенным, или просто он по жизни больший пофигист, чем я. Остатки сумки он с плеча сбросил, вынул из-за пояса какую-то колбу и посмотрел на нее пристально. Затем сунул ее под нос мне. «Что это?» «Энергетик?» Быстро, но непонимающе ответил я. «А откуда знаешь?» «Так он же типовой». Не понял я его претензии. «Верно. А это?» На свет появилась новая склянка. «Да откуда мне знать? Интерфейса же нет. Похоже на смесь Гиллоса с антибиотиками. Жидкий бинт?» «Неинтересно с тобой, Серега». Виктор прошелся вокруг разодранной сумки. «Есть мысли, а? Поделишься? А то я что-то ничего не понимаю. Мысли разбегаются, как крысы. Мы больше не в игре. Или, другими словами, этот мир провалился в реальность». «Уверен?» «Как в себе. Но... то есть никак. Но вроде бы все налицо. Так, где у тебя гальюн?» «Два пролета вперед и слева». Виктор подскочил, громко вскрикнул «Ага!» и, схватив меня за шиворот, поставил на ноги. «Я так и знал, ты откуда инфу получил?» «Так он всегда там был!» Опешил я от напора, а голова почему-то начала болеть, словно там внутри игла раскаленная. «А мне его чего не показывал?» Я задумался. И сильно зря. Буквально сломал себе мозг. Я не помнил его вообще, только точно знал, что он есть. «Откуда?» Буквально услышал я свой крик. «Откуда все мои знания?» «Да все оттуда же. Сама реальность выравнивает и сглаживает дыры, что для нынешнего существования невозможны». «Я не знал о нем раньше», — наконец ответил я. «Узнал сейчас». «Верно. А значит, мы снова сменили свой тип существования». «Я же тоже после провала помнил неслабо. Может, и сейчас произошло что-то похожее?» «Мне кажется, что это не та тема, которая должна тебя беспокоить. Что в целом происходит?» «Не в курсе. Спроси у Ферзя». Виктор отступил и, наклонившись, поднял с пола одну бутылку и, беззаботно, что-то насвистывая, пошел по коридору в чрево темного корабля. «Ферзь?» «Да, капитан». «Статус?» «Мой жизненный цикл завершится через 20 суток. Мне жаль, но анализ показал, что я не смогу восстановиться». «Мы можем совершить прыжок в безопасную зону?» «Да, но лишь один. После него мой цикл жизни сократится до 7 дней». «Тогда сделай это и приходи в себя». Я задумался. «Снова я что-то забыл. Ферзь?» «Да, капитан». «Что случилось с миром вокруг?» «Мир стал прежним». «Что ты имеешь в виду?» «Приготовиться к прыжку». Проигнорировав мой вопрос, корабль начал собирать энергию, которую я ощущал как сильнейшее статическое поле. Даже волосы дыбом встали. «Ферзь, ответь!» «Прыжок через 3, 2, 1». Мир смазался и словно застыл в таком состоянии. Появилось двоякое ощущение, что прошло много времени в этом мгновенном полете, но оно пронеслось мимо нас. Время всегда только уходит. Затем корабль резко дернулся. Вектор гравитации сместился на 10 градусов, и меня кинуло через рубку к одной из стен. А уже там на меня попадали все предметы, что густо усеивали пол. Было больно. Я уже и забыл, каково это – жить без болевого иммунитета. А ничего, быстро, млять, вспомнил. Кое-как поднявшись и стряхнув со скафандра все, что к нему прилипло, я оценил окружающий меня бардак и слабо светящееся табло главного экрана, за которым были только звезды между редкими, но постоянными помехами. Ладно, корабль жив, и на этом спасибо мирозданию. Виктор появился в рубке невероятно веселый, как только что из цирка, да еще и мокрый. «Ты не поверишь, как было забавно в туалете во время прыжка!» Засмеялся он, едва заметил меня. «Думал, чистым мне не уйти. Да и у тебя, я погляжу, было интересно!» «Не смешно!» Я тряхнул руками и размял шею. «Так убить могло!» «Да лучше так! Я же вообще в толчке утонуть мог!» Витя снова захохотал и пошатнулся. «Ты что, пьяный?» Осенила меня здравая мысль. Ведь он брал с собой какое-то пойло. Ну, только немного. Всего полбутылки внутрь и половина на обливание. А что ты конкретно пил? Воркский шнапс. Иди в каюту отоспись. У ворков напитки все очень крепкие. Ты мне не командуй тут. Виктор качнулся. А тут реально пол кривой? Или мне кажется? Кривой. 12 градусов потеря горизонта. Ответил я, усаживаясь в кресло пилота. «Не бухти, я давно так не пил. Мы можно. А мы где вообще?» «Пока не знаю, но Скоробей сказал, что это безопасное место. Я попытался провести слияние и осмотреться, но у меня это не вышло. На такое корабль был уже не способен». Активировал карту и посмотрел на образ системы. «Одна обитаемая и 8 пустых. Красный карлик в центре. Ну, это прям как дома». Витя упал под кресло и громко ругнулся, после чего снова захохотал и откинулся. Мне было неприятно на это смотреть. Никогда наш командир не позволял себе подобного, а тут так нализался. Я вернул взгляд к голограмме системы и снова оценил ее. Виктор был прав. Это Солнечная система. 6-я планета с кольцами, а 3-я от звезды – обитаемая. 90% – Земля. Вопрос только, почему он решил, что тут безопасно. Земля с самого начала была под властью миротворцев. «Виктор, есть странность?» «Виктор!» Я повернулся и увидел спящего безмятежным сном человека. «Ладно, отдыхай. Ферзь!» «Да, капитан». «Какое состояние радара? Я не вижу кораблей». «Радар частично работоспособен. Кораблей в системе нет». «Как так?» «Система чиста. Имеется одна обитаемая планета. Космических судов не обнаружено». «Глупость какая. Ты можешь долететь до обитаемой планеты?» «Да. Время в пути 30 минут». «Эк тебя. Ладно, лети». Отдал я команду и начал поднимать Виктора с пола и перетаскивать в сторону каюты. Уложил его без проблем. Хотя устал, как собака, да еще и взмок. Посетил свою каюту и обнаружил, что у меня отсутствует освещение. Переоделся в более легкую форму и вышел, едва не сломав ногу о конкистадора. «Чего ты тут носишься? Дуй в рубку и уберись там!» Механический паук отшатнулся от меня. Затем кивнул половиной тела и побежал в хвост корабля. «А с этими еще что случилось?» Сходил в столовую и взял одну порцию пищевой массы. Затем вернулся к пульту. На главном экране уже была видна голубая планета с белыми облаками. Взобравшись с ногами на кресло, я начал есть и смотреть. А что, вид был отличный и добавляет аппетита. «Капитан». «Да, Ферзь, слушаю тебя». Не отрываясь от трапезы, ответил я. «Фиксирую слабые незащищенные сигналы связи. Желаете подключиться?» «Конечно. Все равно мы никуда не торопимся». Я еще отвечал, когда на экране связи появился человек в серой футболке и с нашивкой МКС, которую я узнал только по визуальному образу, но никак не по буквам. Астронавт говорил точно не со мной и на абсолютно незнакомом мне языке.